Игорь. Несколько дней мы как-то пережили. Тим насупился, замкнулся, но вроде был в норме. Играл со своим щенком, разбирал хлам, притащенный из Юлькиного дома. Я почти заставил себя поверить, что все обошлось, что это был просто эпизод, что она не оставила в нашей жизни никакого следа. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что, составляя список покупок для города, вписал туда печной клей. Выматерился сквозь зубы, вычеркнул. В тот же вечер собрал весь старушечий скарб и, ничего не говоря сыну, вынес его на улицу. Мальчик смотрел мне вслед с дрожащими губами, но не плакал. А в ночь у него поднялась температура. Его лихорадило, он кричал и метался. Я прижимал Тима к груди, качал на руках, пытался отпаивать парацетамолом. Больше у меня ничего и не было. Тревожно смотрел на градусник и думал, что еще пару делений и буду вызывать скорую. Но вроде лекарства подействовали. Тим успокоился, уснул. Я сидел около его кровати, трогая почти нормальный вспотевший лобик, почесывая за ухом сопящего щенка. Почти уговорил себя, что можно идти спать, как вдруг... «Мама!» — огласил весь второй этаж пронзительный детский крик. «Тим, Тимоха, ну ты что?» Подхватил его на руки, прижал к себе, а он... Принялся лупить меня кулачками в грудь, вздрагивая. Это ты виноват!» Плакал мой сынишка. «Ну что ты, Тим, мама уехала в путешествие, она скоро вернется!» Стискивал я мальчонку, которого знал-то несколько дней. «Боже, за что? Ладно я еще это заслужил. Надо было думать, в кого влюблялся 6 лет назад. А он? Ему-то это зачем? Каково сейчас этому пацану, у которого единственное близкое существо, по сути... «Собака!» «Не вернется! Она плакала! Не вернется!» — рыдал мой сын. «Да что ты, не плакала твоя мама?» «Юля плакала!» — завыл Тимоха, и я понял, что аргументы у меня закончились. Лишь крепко прижимал его к груди, мерно покачиваясь на кровати. Он прав. Юля плакала. Юля не вернется. Тим спал, а я сидел на полу перед его кроватью, упираясь лбом в его коленки, и думал, как так? Неужели его родная мать была настолько отстранена от него, что он полюбил первую же, кто отнесся к нему искренне? А я, вместо того, чтобы помочь сыну, занимаюсь своими мелочными обидами. И чего я за нее уцепился, за эту Юльку? Сколько женщин за все эти годы прошло мимо. Ни одна не задела так сильно, чтобы думать о ней. Ни одна не запала в душу, ни одна не тронула. А тут... Маленькая, светленькая, звонкая хохотушка и грозная. Вдруг вспомнил, как она от меня щенка прятала и против своей воли улыбнулся. Рекс. Потрепал плюшевые уши еще маленького собачьего ребенка. Прижал его к себе. Ту ночь я так и провел у постели сына. В какой-то момент, видимо, сполз на пол, уснул на ковре. Проснулся от того, что дико болела спина. Тим спокойно сопел под одеялом. Я потрогал его лоб, жар спал. Хорошо, можно жить. Встал, скривился от боли в ребрах, потянулся, ушел вниз. Начинался новый день. Принял душ, пожарил яичницу. Очень старался не шуметь. Был уверен, что мальчишке моему надо выспаться после такой-то ночи. Крутился на кухне, придумывал, чем его порадовать. Собрал яичницу с сосиской в виде мордашки, кетчупом волосы нарисовал. Уже давно рассвело, а Тим все не вставал. Я подошел к его комнате, приоткрыл дверь, послушал. Сопит себе спокойно. Ладно, пусть. Сам съел это смешное яйцо, подхватил кофе и ушел в кабинет. Опомнился, когда на телефоне выскочило напоминание об онлайн-встрече. Деловая встреча, назначенная на 11. Черт! Сейчас пойду на совещание и не смогу Тима покормить. Надо разбудить. Поднимаюсь в его комнату, распахиваю дверь и понимаю, что его спальня пуста. Ни ребенка, ни собаки там нет.